Трудятся все. Инспекторы заходят в парижские гостиницы, ведут слежку за подозреваемыми, отыскивают потенциальных демонстрантов. Представляет ли кто-нибудь из них особую опасность? Это наиболее щекотливый вопрос. Нужно выяснить, в чем такие люди нарушают закон, ведь иностранцы никогда не придерживаются закона во всем. А потом на время визита упомянутого короля их просто сажают за решетку. Теперь вы сами видите, что путешествие некоторых особ, как говорится, будоражит весь мир. При этом я не имею в виду железнодорожную полицию, которая тем временем тщательно контролирует всех прибывающих из-за границы. Иногда все происходит по-другому. Шеф говорит кому-нибудь из инспекторов: «Такой-то в Париже, давай-ка его сюда». Речь идет о главаре небольшой шайки иностранцев, который может быть враждебно настроен к прибывающему высокому гостю. «Ага, вот и ты. Тебе известно, что некоторое количество иностранцев собирается выдворить за пределы страны? Не обязательно тебя или твоих дружков. В конце концов, будет видно. Нужно, чтобы визит короля прошел без инцидентов. Ясно?» «Ясно», — отвечает главарь. Он знает, что его собеседник имеет в виду. Давайте теперь покинем отдел гостиниц и поднимемся по широкой лестнице с железными перилами, ведущей на второй этаж, где расположены основные помещения уголовной полиции. Здесь всегда царит оживление. Его создают прежде всего инспекторы, которые входят, выходят, встречаются, обмениваются рукопожатиями. Чем занимаешься? Ограбление табачного киоска, а ты? Между нами шантаж. Двое других инспекторов ведут человека в наручниках. Здесь на это даже не обращают внимания, обычное дело. По этому поводу мне бы хотелось рассказать вам маленькую историю. На площадке между маршами лестницы есть застекленная дверь, через которую можно прямо попасть в другую часть Дворца правосудия. На ключ ее не запирают, так как сотрудникам уголовной полиции приходится по разным надобностям проходить через нее раз 50 в день, нередко вместе с арестованными. Так вот, сравнительно недавно некий убийца спускался по этой лестнице в сопровождении двух ангелов-хранителей. Он был в наручниках. Дойдя до площадки, он вдруг растолкал полицейских плечами, вырвался у них из рук и нырнул в застекленную дверь. Разумеется, ему заранее было известно, что с той стороны двери вставлен ключ, оставалось лишь его повернуть, а потом, держа руки под пальто, он исчез в толпе, заполнявшей дворец, тогда как полицейским пришлось обижать его снаружи. Добавлю только, если вам это интересно, что ключ все еще на том же месте. Второй этаж. Огромный коридор по обеим его сторонам двери. Довольно темно, но не мрачно. По-видимому, объяснить это можно тем, что снующие по коридору сотрудники создают впечатление людей, вполне довольных жизнью. Говорят, что долгие годы полицейские носили огромные усы и совершенно невероятную обувь. Не знаю, но во всяком случае сейчас ничего этого нет. Тем более в уголовной полиции. Напротив, некоторые комиссары удивительно элегантны, а кое-кто из молодых инспекторов выглядит словно киноактеры. Свернем направо. Перед нами большая квадратная приемная с красными бархатными диванчиками и привратником, сидящим в застекленной клетушке. У каждой двери висит табличка с фамилией комиссара. 9 утра. Комиссары только что пришли и разбирают почту. В других кабинетах сидят инспекторы в пальто и шляпах. Ждут и болтают. Звонок. Время доклада. Комиссары входят в кабинет своего шефа, начальника уголовной полиции. Кабинет как кабинет, обставленный мебелью красного дерева. За окнами залитое солнцем сено. Здесь царит атмосфера сердечности.